Глава 15. «Да нет!» — Алёша замотал головой. «Не может быть!» Несмотря на то, что он знал об этой вероятности и даже в какой-то степени на нее рассчитывал, слова судьи прозвучали, как гром среди ясного неба. «Проверь, какого цвета кнопка «Выход», — предложил судья. «Только не спеши ее нажимать». «Нет!» — Алёша с силой зажмурился. «Я пока не готов! Ты можешь ошибаться!» «Возможно», — не стал настаивать судья. «Никому не пожелаю такой доли. Знать, что капсула с твоим телом превратилась в высокотехнологичный гроб, а ты до сих пор существуешь». «Но как же ИБП?» — машинально возразил Алёша. «К каждой капсуле подключен ИБП». «Источник бесперебойного питания», — усмехнулся судья. «Это все фикция. Сам подумай, сколько энергии потребляет капсула и сколько энергии сохраняет ИБП. Знаешь, с одной стороны, я даже понимаю тех эко-активистов, которые отключили мою пятиэтажку. Столько энергии на кучку стариков». «Та самая пятиэтажка Воденцова», — протянул Алёша. «300 пенсионеров, из которых в живых осталось не более 30», — горько усмехнулся судья. «Если можно считать за жизнь эту игру». «Вы поддерживаете связь?» — не придумав ничего лучше, спросил Алёша. «Нет», — судья покачал головой. «Это опасно». «Опасно?» «За такими, как мы, идет охота», — мрачно пояснил судья. «Приходится идти на разные ухищрения». «В первый раз слышу про охоту на застрявших», — нахмурился Алёша. «Клан правоимеющие», — поморщился судья. «Ублюдочные ПКшеры». «Ха!» Алёша растянул губы в улыбке. «Дай угадаю, в качестве основного банка они используют топор войны», — кивнул игрок. «Теперь ты понимаешь, почему я заинтересовался этим делом». «С твоими возможностями ты мог завалить их и раньше», — протянул Алёша. «Нет», — судья покачал головой. «У моего класса очень много ограничений. Один несправедливый приговор, и я потеряю репутацию. А твое задание?» «Задание дал не я, а игра», — игрок пожал плечами. «Я лишь создал благоприятные условия». «Почему я?» — Алёша вопросительно посмотрел на судью, но тот понял суть вопроса. «Три причины», — немного подумав, ответил игрок. «Первое. Мой класс позволяет видеть суть разумного. Ты непростой человек, я бы даже сказал сложный, но доверять тебе можно». «Доверять нельзя никому», — не согласился Алёша. «Как скажешь», — усмехнулся судья. «Вторая причина, я вижу в тебе коллегу». «Коллегу?» — Алёша сделал вид, что не понял вопроса. «Да брось», — поморщился судья. «Ты, как и я, из системы. Я из судебной, ты силовик». «Так уж и силовик», — усомнился Алёша, делая в уме пометку о способностях своего собеседника. «Ну и третья», — судья оставил реплику Алёше без внимания. «Игра». «Игра?» — машинально переспросил Алёша. «У меня на тебя квест божественного ранга», — судья посмотрел Алёше прямо в глаза. «Помочь найти меч-кладенец». «Вот как». Алёша впился взглядом в застрявшего в выша игрока. Из его окружения про меч-кладенец знали только он, Илья и Добрыня. Скорее всего, знали топовые кланы Еврозара, особенно после того, как в европейском кластере был найден меч короля Артура. Возможно, про меч знали еще несколько игроков, и то потому, что натыкались на любопытный квест, но их было настолько мало, что судья вряд ли мог быть одним из них. К тому же вся его игра построена вокруг социалки Сибурска. А значит, что? Либо это подстава, либо он не врет, и Выша действительно выдала ему божественный квест. Проверить это можно было только одним способом. Если квест божественный, то кто тебе его выдал? Очень хороший вопрос, судья кивнул, собираясь с мыслями. Если ты имеешь в виду пантеон второго шанса, то их там нет. Их? Нахмурился Алёша. Перед погружением во второй шанс он досконально изучил бывшие в его распоряжении материалы и мог с уверенностью сказать, что игровые боги — это темная лошадка игры. У них не было стандартных и стабильных квестов, не было четкой градации заданий и наград. Да и информации о богах практически не было. Известно было только несколько фактов. Боги принимают дары – раз. Боги слышат игроков, но не всегда им отвечают – два. Каждый игрок имеет шанс получить божественное задание – три. И неважно, какого уровня будет игрок. Подгадать условия получения квеста было невозможно, но можно было примерно просчитать награду. К примеру, от фортуны можно было получить бонус к удаче и повышение шанса критического удара. В общем, дары богов были завязаны на их суть, и в пантеоне их было всего 12. И тем страннее было слышать от судьи, что задание он получил от каких-то других богов. «Да и богов ли?» – подумал Алёша. По идее, ему нужно было скорее бежать в отделение утренней росы и договариваться об открытии филиала в Малых Выхах, но вся его интуиция так и кричала о важности текущего разговора. И особенно о важности ответа на только что заданный вопрос. «Слушай, я понимаю, что будет непросто поверить», — судья недовольно поморщился. «Но проходя судейский квест «Справедливость древних», я получил свиток». «Что за свиток?» «С первого взгляда это было что-то наподобие наставления старцев будущему поколению», — вздохнул судья. «От неких архимагов Лео и Тиграна. Стандартный текст про честь, достоинство, справедливость. А последний абзац был в лучших традициях Матрицы. Мол, помни, что жизнь — это игра, а игра — это жизнь». «Звучит странно», — протянул Алёша. «Либо это пасхалка для алдов на ту же самую Матрицу, про которую уже вряд ли кто помнит, либо переход», — закончил за него судья. «Переход?» — нахмурился Алёша. «В своем письме архимаги Лео и Тигран писали про новую землю», — пояснил судья. «Я много думал, что бы это могло значить, и пришел к выводу, что разговор идет о закрытом континенте». «С чего ты взял?» — привычно поинтересовался Алёша, вспоминая все, что он знает про закрытый континент. Среди игроков ходили слухи, что как только большинство игроков достигнет 300 уровня и найдет все божественные артефакты, разбросанные по игровым кластерам, откроется доступ на скрытый в океане материк. И часть игроков истово верила, что концепция цифрового бессмертия завязана именно на этот континент. Видимо, стоящий перед Алешей игрок был того же мнения. «Ну знаешь», — судья задумчиво покрутил рукой, «все эти пафосные слова про путь чести, справедливость, достоинство — и все непременно с большой буквы. Мне показалось, что речь идет об отсеве. Попытка построить лучшее общество», — предположил Алеша. «Мне тоже так показалось», — кивнул судья. «Утопия», — эльф пожал плечами. «Хотя в игре, может, и реализуемо. Как я понял из послания, после перехода нас ждет не райский сад», — судья покачал головой. «Борьба света и тьмы, решающая битва и так далее». «Классика», — хмыкнул Алёша. «Хочешь лучшей жизни — заслужи». «Если брать во внимание игровую логику, все встает на свои места», — подхватил судья. «Мол, только достойные смогут встретиться с опасностями, ждущими после перехода». «Звучит как глобальный квест», — покивал Алёша. «К слову, можно посмотреть этот свиток?» Он рассыпался, тут же помрачнел судья. «Удобно», — не удержался Алёша. «Клянусь своим классом», — вспыхнул судья. «Всем, что у меня есть, своей жизнью, что говорю правду. И пусть Вритра лишит меня своего благословения, если это не так». Игровые клятвы — это серьезно, но Алёша, как никто другой, знал, как можно их обойти. «Кто такой Вритра?» «Не могу точно сказать», — на судью было больно смотреть. «Но именно он следит за справедливостью». «Вот как», — вздохнул Алёша. «Ну а задание ты хоть можешь показать?» «Как я тебе его покажу?» – удивился судья. «Мы же не в одном клане». «Действительно», – протянул Алёша. «Значит, закрытый континент, да?» «Переход», – поправил его судья. «Но я считаю, что да. Речь идет о морском переходе на закрытый континент». «Занятно». Похожие ситуации были для Алёши не впервой. Что на службе в армии, что во время работы в конторе – такие событийные перекрестки были обычным явлением. И всегда все сводилось к одному – верить или не верить. Данные о теракте, служебное расследование, двойная игра агента, пропажа оружия со склада. Алёша даже вспомнить не мог, сколько раз ему приходилось делать выбор в условиях аврала. И для себя он вывел рабочую формулу. Первое – ознакомиться со всей доступной информацией. Второе – выслушать обе стороны, если таковые имеются. Третье – сделать выбор, основываясь только и исключительно на своей вере. В памяти тут же всплыли воспоминания из прошлого, когда одновременно поступили три сигнала о планируемых терактах. Захват школы, подрыв нефтехранилища и минирование небольшой электростанции. Понятно, что отрабатывать нужно было все три сигнала, но в тот момент перед Алешей встал выбор, куда отправить спецотряд. Тогда как-то все навалилось, и из свободных людских ресурсов осталось только пять групп. Волкодавы Альфа, две группы Собра и две недавно сформированные группы ОМОНа. Здравый смысл требовал отправить Альфу в школу, Собр на нефтехранилище и электростанцию, а ОМОН оставить в резерве. Но Алеша, тогда еще Алексей Петрович, наскоро ознакомившись с материалами, поступил по-другому. Не как нужно было, а по сердцу. Послушал себя и отправил Альфу на никому не нужную электростанцию, а в школу и на нефтехранилище Собр с ОМОНом. Остался без резерва и вообще повел себя с точки зрения начальства неэффективно. Его тогдашний начальник, узнав об отданном приказе, рвал и метал, обещая оставить без погон. Но Алеша, точнее Алексей Петрович, сумел отстоять свое мнение. В результате произошло следующее. Около школы и нефтехранилища приняли две газели одноразовых исполнителей, нанятых для того, чтобы пошуметь. В итоге бойцы ОМОНа при поддержке ребят из СОБРа получили уникальный опыт практической антитеррористической операции. Что же до станции, то там развернулась настоящая войнушка, поскольку два боевых отряда наемников планировали не только уничтожить станцию, но и подорвать соседние ЖД-пути. Как потом оказалось, у одной серьезной компании был заключен чрезвычайно выгодный договор с огромными штрафами за срыв сроков. И все бы ничего, но этот заказ имел сильные политические последствия. В этот раз, несмотря на миллиарды сгоревших нервных клеток, Алексей Петрович получил внеочередное звание и твердую уверенность слушать себя и свою интуицию. И сейчас его интуиция говорила одно – судья не враг. Да, доказательств не было, да, история судьи была шита белыми нитками, но Алеша знал, случай свел его с достойным человеком. Плюс выданное игрой задание «Банкрот» подтверждало слова судьи. «Давай сделаем так», — Алеша вынырнул из своих мыслей и посмотрел на своего собеседника. «Я занимаюсь топорами, а ты...» «А у меня после сегодняшнего всего два пути», — перебил судья. «Или запрашивать помощь императорской канцелярии, и тогда прилетит всем. Или отправляться в ссылку». «В ссылку?» — удивился Алеша. «Это еще почему?» «Топоры не простят», — как нечто само собой разумеющееся произнес судья. «По крайней мере, я, будь на их месте, после сегодняшнего убрал бы такого неудобного судью. Они и так терпели меня слишком долго. А ссылка? В какую-нибудь глушь», — криво усмехнулся судья. «В городок, где даже нет имперского суда». «В глушь, говоришь?» — Алеша расплылся в улыбке. «В глушь», — усмехнулся судья. «Особенно, если будет запрос от местного старосты или мэра». «Будет», — заверил судью Алеша. «Обязательно будет». «Тогда не буду больше задерживать». Судья с явным сожалением огляделся по сторонам. «Мне нужно подготовить дела для передачи преемнику». «А мне разобраться с банком», — Алеша хищно улыбнулся. «Точнее, с двумя». «До свидания, эльф Алеша», — судья протянул для прощания руку. «Не прощаемся», — стоило Алеше прикоснуться к мозолистой ладони человека, как над ним появилось имя. Судья Борис Сергеевич Росомаха. «Борис Сергеевич». «Можно просто Борис», — улыбнулся игрок. «Или Росомаха». «Понял, принял», — улыбнулся в ответ Алеша. «Думаю, сработаемся». «Обязательно», — подтвердил Борис Сергеевич. «Обязательно». Что ж, Алеша крепко пожал руку судье. «Обстоятельно пообщаемся чуть позже, а пока за работу». Пусть его миссия заключалась в экспроприации награбленного ПКшерами, но проходить мимо такого кадра было бы настоящим преступлением. «Сейчас разберусь с банками», — подумал Алёша, покидая суд, «а потом озадачу Мурома. Пусть у него голова болит, куда размещать целого имперского судью».